Бишка. «А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!» Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла. «Не мое, — говорит, — дело книги читать. Я дом стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров да волков пугаю. На охоту хожу, зайку слежу, уточек ищу, по носку тащу. Будет с меня и этого».